Глава 91. Пока бойцы собирались, вернулся юнит Канзас и доложил, что с коллегами переговорил. Деньги отдал, и они с радостью согласились прикрыть остальных. Между тем в стене сработал динамик громкой связи, и портье снизу сообщил, что большое такси для постояльцев из 302-го прибыло. «Прекрасно», – сказал Брейн. «Поднимаемся, ребята, и едем в порт». Юниды стали хватать еще не распакованные чемоданы и потащили их в коридор. А бойцы Брейна, почесываясь, нехотя последовали за ними, не успев насладиться удобствами такого шикарного номера. «Я надеялся, что мы отоспимся в хороших условиях», – вздохнул Янгверт, подтягивая пояс. «Отоспишься, когда вернемся с задания», – сказал ему Дино и поспешил за юнидом, который волок кофр с пулеметом и боекомплектом к нему. Янгверт кофр с винтовкой не доверил никому, поэтому тащил его сам. У фонтана уже ждал заказанный в местном кафе груз хрусталя, укрытый в скромный на вид коробочке. Брейн глянул на цену 30 сакверов, расплатился и забрал заказ под завистливым взглядом портье Гоберли. На глазах у редкой публики пятеро пассажиров в сопровождении юнидов с кофрами и чемоданами забрались в микроавтобус и укатили в неизвестном направлении, поскольку перевозбужденные носильщики забыли рассказать остальным, куда направляются. В салоне Брейн раздал им еще по батончику, чтобы они забыли еще больше. Минут через 25 такси доставило всю группу на транспортный терминал, где Брейн заказал капсулу дальнего следования, которая должна была доставить их в Кинерштадт. Правда, автоматические такси так далеко не бегали, и Брейн согласился на водителя. «Сколько мы будем в пути?» – спросил Брейн у оформлявшего поездку менеджера, худощавого Канзаса в потертом комбинезоне. «Всего 2 часа, сэр». «Замечательно». «Все, вот ваши билеты. С вас 43 саквера». «Я заплачу наличными», – сказал Брейн, доставая деньги. «Наличными?» – воскликнул менеджер немного испуганно. «А что, какие-то проблемы?» «Нет-нет, сэр, все в порядке». «Ну вот, возьмите», – сказал Брейн, выкладывая деньги на стойку. «Нет-нет-нет», – замахал руками менеджер и попятился, словно ему под нос сунули паяльник. «Вон, на стене терминал, туда, в гнездо, сэр, пожалуйста». Брейн подошел к терминалу и опустил туда деньги, после чего слегка озадаченный вернулся к группе и выдал юнидам по 10 сакверов и по хрустальному батончику вдобавок к полученным раньше. «Теперь они не скоро попадут в свой отель», — сказал Таурос, глядя, как носильщики вгрызаются в угощение. «Это уже не наше дело», — сказал Брейн, взял свой чемодан и, выйдя из такси, направился к ожидавшему их междугороднему транспорту. «И куда мы теперь, командир?» – спросил Янгверт, догоняя его. «В город Кинерштадт. Это последний прыжок перед джунглями. Вы знаете, какие тут джунгли?» «Я не знаю», – сказал Дино. «И я не знаю», – ответил Янгверт. «А мы и подавно. Мы не местные», – ответил за себя и Тауроса Лиам. «Вот и я тоже. А кто из вас может водить вездеход?» «А какое там управление?» – уточнил Дино. «Не знаю. Наверное, джойстик. А у вас тут что, другие бывают?» «Других не видел», – сказал Дино.